Глава 19. Керим. Если опустить тот момент, что эта восхитительная женщина — сестра Вовы, то я попал в рай на земле, потому что, стоя на коленях перед ней, хотелось преклоняться перед Владой, словно она реально Мадонна. Вкусная, манкая, еще тогда на свадьбе она выбесила меня своей статью. Шикарная русская красавица с умопомрачительными формами выводила из себя — заставляла сперва психовать, как какого-то идиота. Я просто подумал, что Есения снова учудила. Эта счастливая беременная женщина словно извинилась передо мной, что не выбрала. Признаюсь, это меня задевало. Да и мысли нет-нет, да возвращались к сумасбродной, неуверенной в себе женщине. Поэтому она с завидной регулярностью и постоянством пыталась втюхать мне каких-то дамочек за 30. Я даже сходил на пару свиданий, где на меня смотрели сушеные воблы, которые хлопали на меня нарощенными ресницами и охали накачанными губами. Нет, я не против всего этого, но не в таком же количестве. Я и маникюр люблю, и аккуратно сделанные чуть пухлые губки тоже. Да только вид тех женщин так и кричал о том, что я для них последний шанс в лучшую жизнь. Поэтому, когда мне на свадьбе обещали 100-процентный вариант, я сразу же отнесся к нему даже не скептически. Агрессивно. Потому что дурачка из себя делать я не собирался. А потом я увидел ее, эту шикарную женщину с пышными формами, алыми губами и потерянным взглядом, что совершенно не вязался со всем остальным образом. Хорошо еще, что я не стал жестить с самого начала, а повел себя плюс-минус адекватно. А то я мог. И тогда бы Влада сейчас не стояла передо мной в таком потрясающем виде. «Сладкая», — прохрипел я, облизывая ее сосок. Он был крупным, твердым, как камень, с плотной темной ореолой вокруг. Женщина контрастов, от которой член стоял, как лед на Байкале в марте. Я там был. Завораживающее зрелище, как то, что я сейчас наблюдал. Она прикрыла глаза от наслаждения, раскрыла свой пухлый ротик и вцепилась в мои волосы, а я продолжал ласкать ее языком. Ничуть не соврал про детей. Почему-то именно Влада неожиданно предстала передо мной в образе матери. Матери наших сыновей. Раньше со мной такой истории не случалось. Еще ни разу я не думал про это в таком ключе, и это возбуждало. Новая история для меня. Какая же она была сладкая, манящая, потрясающе вкусная и похожая на нечто неповторимое. Настоящая русская женщина. Крышу рвало напрочь. Мягкая, совершенно аппетитная задница без признаков целлюлита. И она еще смущалась. Да тут целое сокровище. Стал разминать ее тело последовательно, пробираясь к самому сладкому. Спустившись ниже, хмыкнул. Она меня говорила, хотя сама тоже не то чтобы с модельной стрижкой. Но неожиданно это стало спусковым крючком моего возбуждения. Влада казалась такой моей, такой открытой и почти что первобытно прекрасной, что находиться вне ее стало просто преступлением. Приподнялся, подхватил ее ногу, медленно и тягуче начал входить, наблюдая, как ее глаза от неожиданности расширяются. Ее возбуждение было таким вкусным, что я смаковал каждую эмоцию, добавляя давление. Такая узкая. Явно не девочка, но что там? Да меня ее зубочистками любили. Какой же кайф. Влажная, тугая, горячая, как будто внутри женщины кипел вулкан. Еще и отзывчивая. Правда, в глазах Влады читалось не только возбуждение, но еще какая-то паника, смешанная с безумием от происходящего. Кажется, она до сих пор не осознала, что я двигался в ней. Ну что же, придется сделать этот процесс более осязаемым, чтобы мысли в ее голове взрывались исключительно как фейерверки. Поменял угол входа, услышал протяжный стон. Наконец-то безумные глаза закрылись от вожделения, и она начала расслабляться. Я же не мог поверить, что в моих руках оказалось такое чудо. Молочная светлая кожа, шикарные формы, томный взгляд и сумасшедшая энергетика. Кто бы знал, что в сестре человека, бесившего меня до зубного скрежета, найдется такой клондайк. С каждым толчком я погружался в нее все глубже, растягивая. Надо бы сдерживаться, потому что сомневался, что Влада оценит, если я засажу ей сразу по самые гланды. Но Аллах видел, как бы мне хотелось. В какой-то момент она издала какой-то странный звук, вцепилась в меня и задрожала. Полустон или полукрик сорвался с ее губ, а я подавил немного безрассудное желание кончить внутрь этой сладкой женщины. Она стонала, глядя на меня затуманенным взглядом. Ее тело обмякло, поэтому я толкнулся еще пару раз, чтобы вовремя вытащить член, доработать пару раз рукой и излиться ей на бедро. Растирать сперму по восхитительному телу тоже рановато. Мне кажется, что Влада такой самодеятельности пока не оценит, но какой же кайф. Она рухнула на постель, глядя на меня во все глаза, а я смотрел на прекрасную женщину с явной усмешкой. Мне было мало, но готова ли она к продолжению или все же лучше обсудить все детали нашей брачной сделки? Судя по ее лицу, самое время.